Это за какой такой героизм нам медали вручили? Мы же ничего особенного не совершили, шепотом поинтересовался я у княжны, когда император отошел от нас к следующей группе награждаемых. За оказание помощи раненому члену императорской семьи, прошипела Дарья сквозь зубы, чему вас только в академии учат. Упсес, где-то я опять отличился, сам того не ведая. Хотя, чего гадать, кроме экипажа Сайвенга у нас больше никаких спасенных не числится, значит там мы кому-то и помогли. Затем у нас был банкет, и на вечерних воспоминаниях моя память начинает давать сбой. Помню, что много говорили, пили, смеялись и фотографировались. Императорскую семью представляли четверо его родственников и две дамы не первой молодости. Кто из них кем приходится нашему государю, я естественно не знал, но одна из дам сильно ко мне благоволила. Отдельным букетом шли министры и иные значимые чиновники. Знакомился, улыбался, отвечал на вопросы. За княжной приехала ее маман, и Дарья, ставшая звездой вечера и любимицей фотографов, шустро откланившись, пропала из виду. До дома я добрался, еще что-то соображая, и только попав в руки своих горняшек, отключил самоконтроль, на котором до сих пор каким-то чудом держался. Дальше все покрыто неизвестным мраком, как любил описывать окончание большинства наших курсантских гулянок один из моих друзей-собутыльников. «Оксана, не объяснишь мне, что произошло?» – спросил я свою горничную, когда выполз из душа и пробрался в кабинет, посмотреть, что за бумаги мне вчера выдали вместе с наградами. «Вы про Ирину?» – уточнила девушка, «так сами же вчера сказали, мол, какая разница, Ирина или Марина?» «Так, а теперь с этого места и поподробнее», – попросил я, принимая из ее рук легкий льняной пиджак. «Вообще-то это придурь, одеваться к каждому выходу за стол, как на вечернюю прогулку, но мои горничные беспощадны в этом вопросе, так что я уже привык и не рыпаюсь. Ага, англичанин в натуре. Это те, чтобы чай попить, в смокинге каждый раз влезают. Я сама вчера вам объясняла, что Марина замуж собралась, и ее жених решительно против, чтобы она работала. Поэтому вместо Марины у нас теперь ее сестренка, Ирина. Вы меня слушать не стали, схватили Ирину за руку и утащили к себе в спальню. Дела, а? Протянул я, разглядывая себя в зеркало и поправляя прическу. На самом деле лицо свое бесстыжие от Оксаны прячу. Неандерталец, млин. Поймал самку и утащил в пещеру. Жених-то у Маринки хоть нормальный, а то, гордо вскинулась горняшка, словно я ее о собственном женихе спросил. Наш он, Касимовский, у них давно чувства. Только он в университет учиться уезжал, а когда наследство ему выпало, так обратно вернулся и дело свое открыл. Резину из одуванчиков делать научился. А на меднесен с Маринкой-то встретился. Так и закрутилось у них все заново, словно огнем полыхнуло. Теперь, как Петров пост закончится, сразу и свадебку сыграют. А то кто ж в пост женится, затараторила Оксана, по женской привычке сваливая все в одну кучу. Ишь, разгорячилась. Умеет же правильно говорить. А тут ее что-то на простонародную речь прорвало. Ирина-то откуда взялась? Со вздохом остановил я фонтан информации. Неужто не по нраву пришлась? Деваха-то симпатичная, кровь с молоком. Молода правда, ну так подкрасим ежели что. Постарше выглядеть будет. Да не о том речь, отмахнулся я. Ей-то это зачем? Как зачем? Как зачем? Подбоченилась моя Оксанка. Маринка-то как замуж выскочит. Кто семью-то их кормить будет? Они же без мужика остались. А жених Маринкин еще неизвестно, как к нахлебникам лишним отнесется. Что ж, Иришке, на сукновязальную идти? Так там ей по первую десятку в месяц платить будут. Не, не прожить им в городе на такие заработки. Ага, вот отчего у Оксанки зашкаливает. За подружку свою радеет. Откажи я Марининой сестренке, и вопрос со свадьбой может не состояться. А годиков-то Марине, по нынешним меркам, уже прилично. Скоро 21 стукнет, если не ошибаюсь. Черт побери, каким-то рабовладельцем себя чувствую. Дожил, девиц за деньги покупаю. Уха, стыдоба. Сходи пригласи Ирину сюда. Попросил я горняшку, чувствуя, что у меня уже уши и те начинают краснеть. А че ходить-то? Иришка, зайди-ка, отозвалась Оксана, не повышая голоса. В комнату проскользнула молодая девушка и смущенно уставилась в пол. Няшка, лет 16-17 на вид, пониже Марины, и встать их поскромнее, но чертовски хороша. По крайней мере мой дружок неоднозначно на это намекает и рвется немедленно продолжить знакомство. Когда свадьба, говоришь, переспрашиваю я у Оксаны, задвигая колени под стол. Пиджак немного спасает, конечно, но и него уже пола топорщится. Так на третью субботу и сыграют, если Иринку берешь, чуть обозначает усмешку горняшка, от которой не укрылись мои маневры. Ирина, а ты что скажешь, тебя все устраивает? Пытаюсь я хоть немного облегчить совесть. Ну, наверное, неуверенно тянет девчуля, только вы сегодня мне передохнуть дайте, а то большой он у вас. Оксанка громко фыркает и давится сдерживаемым хохотом. Вот, зараза, боярин уже багровый, как рак, а ей весело. Иди-ка поближе, подзываю я к себе юное чудо, убивающее меня своей наивностью. Это тебе подарок за сегодняшнее. Каюсь, не в себе был, оттого и не поберег тебя. Я протягиваю Ирине одну из поделок Усальцева, симпатичный браслетик, который его Софочка прозвала домашним лекарем. Занятная штуковина. Разную простуду, синяки и царапины часа за два лечит и сил расходует не так-то уж и много. Прибарахлился я как-то раз в один из визитов к ним в гости. Как знал, что всегда полезно на всякий случай иметь в загашнике пару-тройку мелких подарков. Пригодилось. Носи его. Хороший браслетик. От мелкой хвори отлично спасает. Я тяну к себе Ирину за руку. И сам одеваю браслет ей на запястье. А это сестре на свадьбу от меня подаришь. Увидев на столе две новенькие тысячерублевые ассигнации, девушки замирают в ступоре, а потом по очереди бухаются на колени. Оксанка так вообще лезет руку целовать. Отбрыкиваюсь, как могу, и тут Оксану пробивает в рев. «Ирина, иди на кухню, скажи, чтобы чай готовили». Пытаюсь я разрядить обстановку, заметив, что и вторая уже начинает пошмыгивать носом. «Да что же делается-то? Хотел же как лучше. Оксана, на вот воды выпей и расскажи, по какому поводу ревешь». Усаживаю я в кресло рыдающую горняшку. Я думала, выдумывают все в книгах, а оно и на самом деле так бывает, выдавливает между всхлипами жертва женских романов, так и у Иринки судьба-то устроится. Подкормим немного, чтобы в тело вошла, а там, глядишь, и на приданое скопит, то та женихи вокруг нее хороводиться начнут. «Эй, погоди-ка, куда спешишь? А я-то как же со смехом прерываю я то ли сводницу, то ли сваху, да там еще двое подрастают, одна другой краше». «Ой, Оксана», сообразив, что сболтнула лишнее, торопливо вскочила и бросилась к выходу, «надо за кухней проследить, а то ведь не справится без меня». «Ну, что сказать, сижу, обтекаю, до сих пор я про себя думал, что это я весь такой из себя мыслитель, распланировавший все дела на далекую перспективу, а тут, на тебе, простые девчата меня самого распланировали». Причем лет этак на пять вперед, если не больше. Даже побоюсь теперь у них спрашивать, у кого кто в родне есть непристроенный. Чур меня, меньше знаешь, крепче спишь. Сижу, делаю вид, что разбираю бумаги, а перед глазами Иринкины коленки. Очередная бумага не то, чтобы напрочь отвлекает от темы коленей, она заставляет проморгаться и изучить ее еще раз. Внимательно, чек, на 1 000 000 рублей. Недоверчиво кручу листок в руках, разглядывая его с обеих сторон. Настоящий, такой не подделать. Лежал он у меня между наградной грамотой за кубок и документом на золотую медаль за первое место в регате. Боясь спугнуть удачу, тянусь к стопке газет. Горняшки каждый день мне приносят свежие и складывают их на угол стола, но в последние дни мне как-то было не до прессы. Искомое нахожу с третьей попытки. Журналисты обсуждают призовой фонд за каждый вид соревнований. Он, кстати, разный. Самые большие цифры все-таки значатся в яхт, класса Миланы. Там за первое место можно получить 1,5 миллиона, а за второе 750 тысяч. То-то купцы радовались. По моим прикидкам им примерно во столько Милана и обошлась, включая наш ремонт. Красавцы. И яхту выгодно приобрели, хоть и в непотребном состоянии, и отремонтировались недорого. Нет, ну не стану же я сыну своего партнера цены загибать. Ремонт ему в себестоимость вышел. Зато теперь у парней есть своя яхта, причем с историей и заслугами. А уж красавица какая. А нам, за первое место, всего лишь 1 000 000 положен. В принципе, неплохо. По крайней мере буду знать, на что регистрационный взнос за участие в регате пошел. А то меня жаба душила, когда 25 тысяч платил за катер, и по 10 за каждого из пилотов МБК. Мечты о деньгах, которые скоро я получу еще и со сделанных ставок, превозносят меня в своих глазах до небес. К столу иду большой и важный, чистый боярин. Бздыщ. Попытка пройти через двери зала, занавешенные тяжелыми парчевыми портьерами, заканчивается неудачей. В меня врезается чье-то тело, и начинает биться, запутавшись в парче. Перевожу дыхание и пробую помочь. Иринка, ощутив мою руку чуть ниже талии, неожиданно успокаивается, и через секунду ее лицо высовывается из-за складок портьеры. Там. Пытается она вытащить все остальное, чтобы показать мне направление, но тяжелая парча ей мешает. Там кто? Улыбаюсь я, не меняя удачное положение своей руки. Князь с девушкой. Выпаливает она на секунду, прижмурившись. Просто князь, Тугоухов. Отчего та закатывает глаза, моя новая горничная. Ну так пошли гостей встречать. Не смог я удержаться от легкого, но звонкого шлепка по тугой попке. Помнится, вышеозначенный князь вчера дважды пытался со мной поговорить, но сначала ему мешали, а позже. Скажем так, разговор был бы не ко времени. Шампанское, коварный напиток. Вроде, пьешь его, как лимонад, а потом упс. Князь Елизавета Станиславовна, раскланиваюсь я с гостями, с некоторым трудом опознав под вуалью подругу княжны Ватбальской. Прошу извинить меня за столь неожиданный визит, мне право слово неловко, но, забудьте, перебиваю я Тугоухова, поймав паузу в его словах, Елизавета Станиславовна у меня числится среди близких знакомых, и одно это позволяет нам опустить добрую половину требований этикета, если, конечно, вас устраивает подобная постановка вопроса. Считайте, что вы по-приятельски решили заглянуть ко мне по дороге, выйдя на променад. Кстати, я собрался завтракать. У меня есть неплохой чай, кофе и дивные эклеры. А если вы согласитесь задержаться более, чем на 15 минут, то обещаю вам изумительный кракембуш. Кондитерская в соседнем доме, безусловно, одна из лучших в столице, заговаривая нежданным гостям зубы. Я решительно и неотвратимо тащу их в сторону зала. Собственно, я общался как бы с Елизаветой, а князю оставалось только следовать за нами в кельваторе. Я вчера, хоть и прилично выпил, но успел понаблюдать за Тугоуховым. Не знаю, что там про него Дашка себе понапридумывала, а по мне, так он вполне себе мягкотелый и неуверенный блондин. Одни его неудачные попытки подойти и поговорить чего стоят. Опять же, если посмотреть на обложки нынешних женских романов, то он вполне себе красавчик. Полно там изображений этаких слегка женоподобных и якобы мужских личностей, в рющичках, плюмаже и стразиках. Князь соответствует. Одет, правда, почти прилично, но все равно, бледно-сиреневый цвет костюма. Я позволил себе нанести к вам визит. Игорь Романович, говорите проще, мы же по-дружески собрались здесь, а не на показ. Я пытаюсь мягко общаться с аристократом, хотя и не исключаю, что нормальный человеческий язык ему может оказаться недоступен. В него всю жизнь вбивали косноязычные формы общения, мотивируя это благими пожеланиями. В Российской империи так или иначе существуют две нации – народ и аристократы. Роль последних год от года скукоживается, но далеко не все из них это осознают. Оттого и язык общения у народа и аристократов существенно отличается. Я зашел, чтобы извиниться и поблагодарить. С некоторым усилием пробует Тугоухов начать свою речь заново. Елизавета Станиславовна, попробуйте вишневый десерт, он очень неплох. Рекомендую я своей гостье маленькое кондитерское чудо. Игорь Романович, давайте оставим тему регаты, как прошлое. Вы поступили благородно, хотя мне вчера некоторые доброжелатели пытались несколько раз рассказать, что если бы вы поступили не так, то регата была бы остановлена, и всех нас вернули бы на два этапа назад. Тем не менее, я вижу, что вы довольны, считайте, что и я доволен. Думаю, что никто из нас никому не остался должен, не так ли? Я бы все равно вам проиграл. Дело в том, что мы с Елизаветой давно любим друг друга, и у меня был очень призрачный шанс на то, чтобы отказаться от женитьбы с княжной Ватбальской. Поверьте, мы с Лизой долго думали, и не нашли иного выхода. Я должен был проиграть, а княжна Ватбальская выиграть. Тогда традиции встали бы против традиций, и Дарья Сергеевна имела полное право заявить свое несогласие со свадьбой. В этом случае наш клан невольно становился заложником традиций, а мой род оказывался как бы ни при чем. Так что все получилось даже лучше, чем мы планировали. Через неделю мы объявим помолвку, блондин чмокнул Елизавету в щечку, а месяца через полтора объявим о свадьбе. А предупредить о ваших чаяниях заранее сложно было, не смог я сдержаться, вспоминая сорванные ограничители и потрескивающий каркас нашего Сапсона. Вот же козел, мы там жизнью рисковали, а он свои фантики со свадьбой разыгрывал. К тому же и интрига, как я понимаю, была не такая уж и короткая. Лизе надо было время, чтобы намеками донести до Дарьи единственный выход – Дайту Гаухов наверняка не вдруг нашел себе приличный катер. Ну и подружку себе Дарья нашла. Елизавета Станиславовна мне сказала, что так будет достовернее, промямлило блондинистое существо, не смогшее удержать волну моего гнева. А во, меня переклинило. Смотрю, и Лизон у нас побледнела. Так, стоп, эмоции под контролем, никаких давлений. Прошу меня простить. Воспоминания, знаете ли, просто сутки назад, из-за ваших фантазий, четыре человека всерьез рисковали жизнью достаточно долгое время. Я махнул горничным и заказал себе крепкий кофе. Затянувшееся молчание прервала Оксана. Ворвавшись в зал, она обвела всех нас вытаращенными глазами и, запинаясь на каждом слове, выдавила: «Хозяин, там вам из канцелярии императора звонят, вас к телефону требуют. Даже Господь наш Бог Великий, он же всемогущий, считающий меня рабом своим, с меня требовать ничего не смеет, а чиновники себя, видимо, выше ставят», — прокомментировал я неожиданное сообщение, поморщившись. «Извините, придется вас ненадолго покинуть. Боярин Бережков», — представился я в громоздкую телефонную трубку. «Так, Бережков, вам завтра надлежит быть в 17 часов на вашем дирижабле у летней резиденции императора. Алло, алло, вас не слышно. С кем я говорю? Представьтесь, пожалуйста», — дурниной заорал я в трубку, перекрывая все остальные звуки на линии. «Коллежский секретарь Земнюхов Павел Егорович», — слегка растерялся неприятный мне абонент. «Повторяю, спасибо, не стоит. Это вы требовали моего срочного прибытия к телефону? Да, вы поняли сообщение?» «Понял, гораздо больше понял, чем вы это себе представляете. Думаю, что мне стоит пригласить вас завтра в 6 утра прогуляться по Воробьевскому парку, там как раз есть подходящая полянка у реки. Как у вас обстоят дела с магией?» Собрался я вызвать на магическую дуэль коллежского секретаря, попутавшего берега. Вряд ли у него есть шанс отказаться, если он не принесет извинения. Невелик чин. В переводе на пехоту он штабс-капитан, а если примерить по гвардии, то подпоручик. Имею право. Чиновник дважды нарушил этикет обращения с одаренными. Привык к безнаказанности, прикрываясь службой. Я понимаю, что существует у канцеляристов некоторая установка, чтобы одаренных выравнивать, но это совсем не обязательно делать так нагло, целеустремленно и демонстративно. Меру надо знать. Прошу меня извинить. День выдался сумасшедший. Как-то очень привычно съехал чиновник с наглого приказного тона. Извинения приняты. Завтра буду у резиденции, — сухо ответил я и с треском вернул трубку на место. Мы невольно слышали ваш разговор, — кивнул блондин на открытую дверь зала, когда я вернулся к гостям. Вы действительно хотели вызвать чиновника имперской канцелярии на дуэль. Хамов не люблю, вне зависимости от их должности, — холодно ответил я, принимаясь за кофе. Я смотрю, вы не ищете легких путей, — обронил князь, словно между делом, — но вернемся к нашему разговору. У меня действительно не было другого выхода, но что-то мне подсказывает, что не сбрось мы ход, вы бы все равно нас догнали. И потом эта посадка на само поле, и там, около разбившегося Айвенга. Здорово. Кстати, про Айвенга. Не подскажете, кого я там спас? А то медаль получил, а за что, не знаю. Константин, пщерич императора, — Тугоухов наконец-то обратил внимание на десерт, и поэтому не заметил моего выражения лица. Племянник по тете, — перевела мне непонятный термин Елизавета, в очередной раз поразив меня выразительностью своей удивительной мимики. Ну, право, Олег Игоревич, пора уже вам тщательнее изучить некоторые деликатные моменты, касающиеся родства и наград. Так для меня и племянник по тете термин насквозь загадочный, если честно, — признался я, покаянно склоняя голову. Та дама из императорской семьи, с которой вы вчера много говорили, двоюродная сестра нашего императора и мать Константина, — перевел наконец-то князь, видимо специально для меня, эту жуткую терминологию с русского на русский, — могли бы сами догадаться по названию его дирижабля. При дворе прозвище Айвенга к Константину прочно прилипло, но, как мы видим, он и сам порой не прочь над собой подтрунивать. Однако, мы снова отвлеклись. Признаюсь, меня заинтересовала конструкция вашего дирижабля, и если вы предоставите мне возможность ознакомиться с ней поближе, то вполне возможно, что наш клан рассмотрит возможность покупки ваших чертежей. Уткнувшись в чашку с кофе, с трудом сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться князю в лицо. Он что, англосаксом себя возомнил? Это у тех милых джентльменов был комплекс полноценности. Гребли все под себя, как курица лапой. Вроде того, что пришел большой дядя и за малую копеечку забрал у тебя дело. Просто потому, что он большой. Ага, и тут те же фокусы. За чертежи они готовы заплатить. Лично я такой игры не знаю. Есть патенты и лицензии, договоры о совместном производстве и прочие приличные формы сотрудничества. К сожалению, не я занимаюсь вопросами продажи изобретений. Но если вы изложите свой вопрос на бумаге, то я передам ваше письмо моему партнеру, который обязательно его изучит. Что касается экскурсии, то завтра я показываю наше творение императору, а потом мы планируем показать свой дирижабль на летней выставке. Думаю, там вам удобнее всего его будет осмотреть. Кстати, а с чего вдруг ваш клан решил проявить интерес к дирижаблестроению? Насколько я знаю, собственных верфей у вас никогда не было. Говорить мне пришлось осторожно и взвешенно. На ровном месте нажить серьезный клан в недоброжелатели – это для меня пока непозволительная роскошь. Верфи нет, вы правы. Однако весь спектр технических тканей, идущих на дирижабли, производит наш клан. Соответственно, мы полностью контролируем рынок каучука, по крайней мере тех его марок, которые пригодны для такого производства. Есть и другие, менее значимые моменты. К примеру, 80% установок для дозаправки дирижаблей гелием изготовлены на наших заводах. И, конечно, маги воздуха. Я уверен, что если бы империя решила собрать вместе 50 лучших воздушников, то не меньше половины из них были бы из нашего клана. Закончив столь длинную тираду, князь откинулся на спинку стула и уставился на меня, гордо откинув голову. Наверное, я должен прямо сейчас проникнуться величием их клана и всерьез оценить возможность отказа в поставках столь необходимых нам материалов, но почему-то у меня в голове выстраивается прямо противоположная цепочка. В том, что скоро самолеты придут на смену дирижаблям, никто не сомневается. Предполагаю, что для тугоуховского клана это будет началом конца. К авиации они не допущены, а при закате эры дирижаблей все их козыри окажутся биты. Ключевым моментом является срок. Его определяют технологии. Как только у самолетов появятся надежные и мощные двигатели, производство дирижаблей начнет резко сокращаться. Пока преимущества самолетов неубедительны. Взять тот же биплан, который на сегодняшний день считается самой удачной моделью самолета. Скорость 180, грузоподъемность 1,5 тонны, потолок 4000 и дальность километров 800. Как нам рассказывали преподаватели академии, этот самолет никто не изобретал. Сохранились от предков чертежи самолета Ан-2, по ним его и воссоздали. Ничего лучше пока не сделать. Кроме моторов, сплавов и специального топлива еще много чего возрождающейся авиации не хватает. К примеру, тех же аэродромов и обученных пилотов. Наш катер уже сейчас превосходит биплан по всем параметрам, кроме незначительного проигрыша в скорости. Со скоростью можно и поработать, резерв имеется. Зато какой у нас выигрыш по дальности, надежности и всему остальному. По сути, наш катер – это могильщик биплана, лидера сегодняшней авиации. Вот и думай теперь, для чего Тугоухову потребовался наш проект. То ли для продления бизнеса их клана, то ли как рычаг давления на авиастроителей. У создателей самолетов наверняка денежные средства тоже не резиновые и долго им не протянуть, если они окажутся в состоянии проигрыша. Опять же, меня совсем не прельщает то, чтобы наша модель стала дубинкой в чьих-то руках, а не пошла в серию. Тугоуховы запросто смогут использовать наш проект как разменную монету, чтобы втиснуться в авиационную отрасль. Мотивировка будет крайне проста. Или авиастроители пускают их клан в свой бизнес, или клан начинает производить более совершенные летательные аппараты, чем их биплан. Я обязательно доведу до сведения моих партнеров ваши резоны, но пока решительно не готов вам что-то ответить. Я, поразмышляв с минуту под пристальным взглядом князя, все-таки не нашел его аргументы достаточно убедительными. Каучук, конечно, проблема серьезная, но у меня есть предположение, что она решаемая. И, как ни странно, но подсказала мне его моя горничная, не далее, как сегодня утром. До летней резиденции императора долетели втроем. Как ни пытался я найти княжну, ничего не получилось. Даже звонок в их столичное имение ничего мне не дал. На подлете связались по рации с охраной. Рация у нас обычная, ламповая, не из самых мощных и дорогих. Бьет километров на 10-15. Что вполне достаточно для общения с наземными службами летных полей. Нам навстречу вылетело четверо гвардейцев в МБК, и под их чутким присмотром мы приземлились на окраине поля для гольфа. Зеленая лужайка здесь переходит в ровную проплешину плотного грунта, так что поле мы императору не испортили. Первыми примчались безопасники на открытом армейском внедорожнике. Нас наскоро проверили на наличие оружия, затем двое прошвырнулись по салону дирижабля. И лишь после этого к нам, от одного из зданий резиденции, направилась кавалькада из трех автомобилей. Впервые вижу императора без мундира, хотя все-таки определенные черты военной формы в его одежде присутствуют. Этакий полувоенный костюм, френч из тонкого серого сукна с отложным воротником, широкие брюки и, даже с виду мягкие полусапожки. Князь Абдаринтерской щеголяет в полной форме, правда даже без наградных планок. Отмахнувшись от наших попыток построения и приветствий, император вместе с небольшой свитой в 5 человек, обошел дирижабль по кругу. Пришлось догонять их, и пристроившись сбоку, на ходу отвечать на вопросы. Особенно государя заинтересовали магические двигатели. Скорее всего, его внимание обратила на себя оговорка у Сальцева. Узнав, что эти двигатели родились, как результат работы над будущим двигателем МБК, он задал у Сальцеву целый ряд достаточно сложных вопросов, на которые я бы точно сходу не смог уверенно ответить. Техномаг справился на отлично. Когда мы, сделав круг, подошли к трапу, около которого замер Степан, я успел заметить, как на него посмотрел Абдарин. По запаху они друг друга чуют, что ли? Если разобраться, то Степан при мне играет ту же роль, что и Абдарин при императоре. Показывайте. Одним жестом государь как-то сумел обозначить, кто поднимется по тропу внутрь гондолы. Зайдя в салон, император похлопал рукой по спинкам кресел, проверил жесткость дивана, пощелкал выключателями освещения, глянул на штурманский стол и прошел к креслу пилота. Неплохо. Сделано добротно и разумно. Интерьер удачный, без излишеств, но со вкусом. Сами дизайн выполнили, поинтересовался государь, крутнувшись в кресле. Княжна Ватбальская руку приложила. Интерьер салона ее заслуга, честно признался я. Талантливая девушка, к тому же красавица, покивал своим мыслям император. Как скоро выпуск этих малышек освоите. 3 таких катера уже дожидаются установки двигателей и отделки салона. Ждем первых заказчиков, отрапортовал я, наблюдая за раскачивающимся на вращающемся кресле государем. Значит, быть посему, пиши меня первым заказчиком. Давно мечтал о чем-то быстром, и чтобы под рукой всегда было. Ты за сколько сюда от столицы долетел? Император пересел в кресло второго пилота и с его места попытался оценить обзор вокруг себя. Мы не спеша летели, никуда не торопились, но 10 минут вышло, не больше. Дольше сопровождающих дожидались, я наспех прикинул полетное время, вспоминая, что летели мы и в самом деле в развалочку, абсолютно никуда не торопясь. Вылетели с запасом и шли на одних бензинках. Вот, искоса глянул государь на Абдарина, а я порой по часу трачу на дорогу. Охрана, подал голос Абдарин, на одних гвардейцев я не согласен. Значит, нам уже нужно 2 дирижабля, усмехнулся император, характерным офицерским жестом, мотнув головой. Есть у господ офицеров такая привычка, время от времени вытягивать шею из тугого воротничка. 3, не меняя выражения лица, вновь негромко вмешался Абдарин. Случись что с любым из них, без охраны оставаться нельзя. 3, согласился император, напомнив мне меня же самого. Я сам иногда, с такой же неохотой, соглашаюсь с очевидным, придушив собственную жабу. Варианты компоновки и отделки салонов кому прислать, поинтересовался я, кося взглядом на князя. Ему и пришли, усмехнулся император, оценив мою нехитрую мимику. Заодно и счетец приложи, да не стесняйся там, раза в 1.5 цену умножь. Думаю, мы оба, я и князь Абдарин, от души порадовали нашего государя. Мой приоткрывшийся рот и выпученные глаза князя стоило запечатлеть на фотографию. По крайней мере, он искренне и от души развеселился. Все одно, эти деньги потом ему и вернешь, кивнул мне император на князя. А как ты думал, у казны чужие родовые земли можно задешево выкупить? Нет, не имеет права казна стать предметом критики. Земли Мансуровых у нас почти за 3 миллиона выкуплены, вот никто и рот не разинет, если за 6 казной проданы будут. Все в прибыли окажемся. У тебя сам император твои дирижабли купил, да еще и за какую цену, а казна на ровном месте в прибыли окажется. Вытянешь платеж-то? Первым опомнился Абдарин, я пока только рот разевал, прокручивая в голове императорскую комбинацию. «Вытянет», — уверенно высказался он. В бульварных листках поутру писали, что некоторые букмекеры на серьезные убытки жалуются. Кто-то много крупных ставок на победу Сапсона сделал. Чуть ли не о 100 миллионах речь идет. «Моих», — после выплаты налогов, около 25 получится. Про остальное ничего не знаю. Честно, приложив руку к сердцу, посмотрел я на обоих, грохнувших смехом, мужчин. Значит, будет скоро у нас свежеиспеченный граф, а то вовсе не дело, когда простой дворянин начинает за княжной ухлестывать. Вроде и плохого ничего нет, но с другой стороны, а где же тогда князья себе невест будут подыскивать? Развел в стороны руки государь, якобы выражая недоумение, земли-то хоть сможешь освоить, еще как смогу, на следующее же лето засажу все одуванчиками, начал было я, но осекся, увидев неожиданно серьезные лица собеседников. Это что, шутка? Холодно поинтересовался Абдарин, глядя на меня с какой-то жалостью. Никаких шуток. Казахстанский одуванчик Коксагыс отличается способностью производить высококачественный каучук. В среднем около 150 килограммов резины с гектара. С гибридов раза в три больше. А у Мансуровых больше 3000 гектаров пахотных земель. Я не только свои потребности по резине перекрою, но и продавать стратегический продукт на сторону начну. Самый настоящий натуральный каучук высококачественных сортов. Я говорил искренне, наблюдая, как разглаживаются лица моих собеседников. «Правду ли говоришь, откуда такая уверенность?» Опер император подбородок на сложенные в кулак руки. «В Касимове второй год заводик работает. Неплохо каучук из одуванчика давит. Раз у них получается, то чем я хуже?» Пожал я плечами, благодаря судьбу за своевременно подкинутую мне информацию. Со всем пристрастием я Оксану допросил про Марининого жениха, а потом и сам в Касимов позвонил, чтобы мне детали уточнили. Затем был разговор со всезнайкой профессором Федоровым. Пришлось старику вспомнить все, что он знает про одуванчики. Он меня и цифрами снабдил, и список литературы серьезный надиктовал. «Проверь», — коротко бросил император Абдарину, хотя даже мне было понятно, что он уверен в достоверности моей информации, а у меня в голове словно тренькнул колокольчик. Непонятно откуда появилась уверенность, что я только что перешел на следующий уровень. Глава 17. В гости к профессору Федорову я, можно сказать, напросился. По дороге к нему, заскочил в один из дорогих продуктовых столичных магазинов и купил две бутылки крымской массандры. Эту слабость Федорова мне когда-то Густавсон подсказал. Симпатичный двухэтажный профессорский особнячок расположился на тихой улочке и утопал в зелени. Дом окружал настоящий яблоневый сад, по которому, с корзинками в руках, носилось под три десятка мальчишек и девчонок. «Это что тут у вас, сбор урожая?» – спросил я у кряжистого мужика, который присматривал за всем этим броуновским движением, невозмутимо попыхивая трубкой. «Огольцы местные, у нас окрест все знают, что как урожай поспеет, то можно свое чадо принарядить и к хозяину нашему с лукошком отправить, за яблоками значит, а то и за грушей с крыжовником, или за малиной той же. Сорта-то у нас наилучшие растут, со всей страны собранные, вкуснотища. Вы, если к профессору нашему приехали, то лучше с сада на веранду зайдите. Там он нынче», — мужик ткнул трубкой, как указателем направления в одну из дорожек, разбегающихся по саду, и вернулся к прежнему занятию. Завидев меня, профессор вручил стоящим перед ним мальчику и девочке по большому яркому петушку на палочке, и те, подхватив полные корзинки с яблоками, в припрыжку помчались к воротам, что-то весело щебеча. «Дети, никто не умеет так искренне радоваться. Смотрю на них, и словно сам становлюсь моложе и счастливей. Необъяснимое чувство, но порой мне кажется, что я получаю даже больше радости, чем они», — рассказывал мне Федоров, пока я разливал принесенное вино по бокалам. «Ну-с, излагайте, что на этот раз вас ко мне привело? Вы не поверите, но все те же самые одуванчики, правда уже несколько на ином уровне. Я на днях имел удовольствие встретиться с императором. Вышло так, что невзначай обмолвился про каучук. Двух дней не прошло, как получил через князя Абдарина личное поручение подготовить развернутый проект, предусматривающий производство 10 тысяч тонн каучука в год. Если на моих землях у меня проект еще как-то вырисовывается, то тут даже не знаю, с какого конца и подступиться». Пожаловавшись, я попробовал принесенное вино. А не такой уж у профессора и плохой вкус. Отличное десертное винцо. Надо будет себе такого же подкупить. А то ну как? Всем своим видом высказал профессор удивление. «Ну, что же, для начала хочу вас поздравить. Хоть и не часто такое бывает, но есть у нашего государя одна интересная черта. поручать важные для империи вопросы близким людям, так сказать, для их быстрейшего свершения. Считайте, что удостоились. С максимальной серьезностью к поручению отнеситесь, и сами увидите, что не раз вам за него воздастся. Проект, как я понимаю, государственный предполагается, поинтересовался профессор, и, дождавшись моего подтверждающего кивка, продолжил: тогда рекомендую присмотреться к нижнему течению Волги. Там много неосвоенных казенных земель, а близость судоходной реки поможет решить транспортные проблемы. Опять же, с народом там полегче. Завод можно крупный поставить. Как раз с большим-то производством беда и получается. Посетил я одно маленькое предприятие в Касимове. Неприятную особенность узнал: не выносит одуванчик долгой перевозки. Его чуть ли не сразу надо перерабатывать, а то сок густеет и потери большие получаются. Я у себя передвижные прессы ставить буду, чтобы они вслед за уборочной техникой шли и прямо с колес сырье брали. Для меня такая технология еще допустима, а вот для больших объемов она вряд ли пригодна. Как-то я слабо представляю себе сотни таких мини-комплексов. Это сколько же для них специально обученных техников потребуется? Я уже не раз пытался представить себе весь проект в целом, но пока у него получалось слишком много узких мест, не позволяющих отнестись к нему всерьез. Тогда могу вас порадовать. Я знаю человека, который занимался высушенными корнями одуванчиков, получая из них и каучук, и фруктозу. Сейчас найду его адрес. Что касается места, то вам однозначно нужна будет Волга. Иначе я плохо представляю, как вы справитесь с большим грузопотоком, да и передвижные цеха разумнее всего размещать на самоходных баржах, которые пойдут вслед за уборочной техникой по воде. Удобнейший транспорт, скажу я вам, эти баржи. Осадка небольшая, а благодаря откидывающейся аппарели можно производить погрузку даже в неподготовленных местах. Профессор, только не рассказывайте мне, что вы это вычитали из книг. Уловил я то особое, мечтательное выражение, с каким Федоров описывал мне баржи, и не буду. Примерно в вашем возрасте я почти сезонно такой барже отходил. Семья-то у меня не богатая была, вот и хотел себе денег на учебу заработать. Эх, какие времена были, вздохнул профессор и поднял свой стакан вверх, предлагая выпить. Кстати, я, кажется, знаю, в чем причина повышенного интереса к каучуку. Год назад ходили слухи, что гевею в Азии какой-то болезнью заразили. Так что нынче весь натуральный каучук только Бразилия поставляет, а синтетический еще не сильно хорош. Раза в два натуральному проигрывает, если его на разрыв испытывать. Сами понимаете, с морской доставкой у нас существуют проблемы. Воюем понемногу. Каучук покупать приходится через посредников. Дороговато он империи обходится. От Федорова я уходил, снабженный адресами и телефонами специалистов, и с начавшимся формироваться проектом. Заодно и кое-что интересное про свои способности выведал. Все-таки с умным человеком всегда полезно посоветоваться, прежде чем за что-то крупное берешься. Одних цифр нужных сколько узнал. Оказывается, разведение неприхотливых одуванчиков настолько дешево, что одна только фруктоза, получаемая из них, уже позволит иметь вполне значимую прибыль. А уж когда к ней каучук добавится, который на сегодня не только стоит дорого, но и переведен в список стратегически важных материалов, то поневоле задумаешься. Собственно, я и задумался. Давненько у меня большой занозой в заднице свербел незавершенный вопрос с семьями магов, оставшихся на землях Федорищевых. Теперь к нему добавилась пара семей на бывших землях Мансуровых. Зная, что незавершенные вопросы со временем превращаются в неразрешимые проблемы, я решил, что тянуть дальше нельзя. И если раньше я не знал, чем их занять, то теперь у меня для всех дело найдется. Да что там дело, я так их могу делами загрузить, что мало никому не покажется.